А на векове. Как-то были приложены воспоминания близкого родственника Раменских, бывшего преподавателя школы имени Пушкина и педтехникума Ржева Николая Яковлевича Смолькова. Имя его, как члена комиссии, много раз упоминается в документе. Глава о Новикове из этих воспоминаний. Новиков высоко ценил заслуги учителей Раменских. Алексей Данилович был другом юности великого Николая Ивановича Новикова. В 1816 году родственник Раменских, доктор Мудров, навестил в Авдотьине больного Новикова и привез в Мологино письмо от него и в подарок книгу «Первое обучение отроков». Эта книга долго считалась подарком Радищева, но в связи с письмом, которое обнаружила комиссия, стало ясно, что эту книгу Радищев в свое время подарил Новикову, а тот, в свою очередь, подарил ее много лет спустя Алексию. В Мологине хранятся 5 писем Новикова раннего периода, но это письмо, которое комиссия не включает в акт, я считаю необходимым внести в воспоминания, ибо оно много дает познавательного. Письмо Новикова из Авдотьина в село Мологино Раменскому. Любезный Алексей Данилович, памятуя о наших давнишних встречах в далекой юности, я не преминул воспользоваться любезностью вашего родственника Матвея Яковлевича Мудрова, посетившего меня, старого страдальца и отшельника, в Авдотьине, и просил его передать вам мой презент. Книга сия — это дар незабвенного Александра Николаевича Радищева, такого же безвинного страдальца, как и я, коей одарил он меня, навестив в Авдотьине уже после моего выхода из крепости. Наслышан я и о ваших великих трудах на ниве просвещения сынов Отечества, а посему посылаю, что книга сия, воспитание отроков, будет для вас не бесполезна. Ведь к великому стыду, в Отечестве нашем у большинства помещиков, да и в столицах, есть такие учителя, что и учить не могут, и которые до этого лакеями, добродобреями свою жизнь препровождали. Я уверен, что существующие системы устоят недолго, ибо нам любезнее всего все новое даже и в школах. И надо, чтобы не только у господ, но и в простом народе суеверие, раскол и всякая другая ересь как можно скорее истреблялись. Полезно знать нравы чужеземных народов, но гораздо полезнее иметь сведения о своих пращурах, хотя они и были простыми россиянами. Жизнь моя подходит к концу, стар я стал и немощен, а сколько трудов мною положено, а теперь в великой скорби вижу, передать сие некому. Этот год для меня особенно тяжелый, мучительный. Даже это письмо к вам пишет моя дочь Вера. Дай Бог доброго вам здоровья, мой любезный друг, и сил в вашем служении отчизне. Ваш Николай Новиков, Авдотьина, 1816 год.